Здравия всем слушателям и участникам Народного славянского радио! В эфире очередная программа «Стол заказов» и ее дежурная Валька. Я всегда с волнением жду писем от тебя, слушатель. Искренне благодарна, когда ожидания мои не напрасны. Ведь так хочется порадовать хорошей музыкой и песнями. А сие возможно при желании действия с обеих сторон. Ведь верно? Сегодня у меня хорошее настроение. Есть письма, есть заявки. А значит, поехали! Учеными доказано, любое произнесенное слово – это волновая генетическая программа, способная существенно менять всю нашу жизнь на уровне ДНК. А ответственные за наследственность молекулы получают акустическую информацию, когда мы просто разговариваем, слышим чьи-то разговоры или молча читаем, смотрим на что-либо. При этом один разговор или текст оздоравливает, наследственность, а другой ее травмирует. По такому же принципу влияние звука музыки. Не случайно песни наших древних предков были столь красивы и мелодичны на слух. Слава богам, что они дошли таки до нас, и есть возможность наслаждаться, например, чудесным пением в особой манере исполнения фольклорного ансамбля «Суземье», город Архангельск. Слушаем песню «Дымно в поле». Дымно в поле, Оли, дымно, вылетало чисто поле три. Дымно в поле, Оли, дымно.

самая яркая звезда. Загорится самая яркая звезда. Загорится самая яркая звезда. А теперь сказочный рецепт от Лавровой Татьяны. Чтоб дом был счастливым, наполненным лаской, я дам вам рецепт под названием «Сказка». Несложный, но верный. Его соблюдайте. Согласны? Ну что же, тогда приступайте. 6 чашек любви вы смешайте с заботой. 3 ложки доверия, чашку работы – 2 чашки прощения и горсть доброты. Добавьте чуть верности, нежной мечты, 3 чашки надежды и дружбы полмиски, стакан уважения к старшим и близким, 2 ложечки смеха, немного удачи, щепотку терпения. И ваша задача все сдобрить улыбкой сердечной и лаской. И с утренним кофе подать эту сказку. Хорошо с утренним кофе и доброй песней Дениса Майданова начать новый день сказку. А кто не пьет кофе, пейте то, что любо. Песня «Ты знаешь, как хочется жить». Ты знаешь, так хочется жить, наслаждаться восходом багряным, жить, чтобы просто любить всех, кто живет с тобой рядом. Ты знаешь, так хочется жить, просыпаться с тобой на рассвете, взять и кофе сварить, пока еще спят все на свете. Так хочется жить, как не напишут в газете, взять и все раздарить, жить, чтобы помнили дети. Ты знаешь, так хочется жить. И всем объявить, я вернусь, даже если прибило. спасение, я знаю. Ты знаешь, так хочется жить в зимнем саду, спящей вишне, что по весне расцвести. Для новой жизни. К нам пришло очень теплое и доброе письмо от Елены Андреевой. И вот что она пишет. Поздравляю с праздником своих коллег по радио и слушателей Народного славянского радио. Дорогие защитники и строители державы нашей, я знаю, что слово «Отечество» для вас не пустой звук. Своими делами ежедневно вы подтверждаете это. Пусть рода небесные благословят вас, а ваши женщины оберегают и вдохновляют на добрые дела. Пусть дом ваш будет чашей полной, и на картинках старых лишь увидеть войны. Уважаемые ведущие, поставьте нашим мужчинам красивую песню о любви, ибо самое главное, что мы, женщины, можем подарить нашим мужчинам, это любовь. С радостью выполняю заявку Елены. Алина Дубинина поет для наших славных мужчин песню про любовь. «Тученьки». Да на небе тученьки спрятали ясно солнышко. Как же мне белые рученьки вылить судьбу до донышка? Как же мне белые рученьки вылить судьбу до донышка? Крылья мои подрезаны, голоса нет высокого. Песнями бесполезными не удержать мне сокола. Песнями бесполезными не удержать мне сокола. Ни за лесок, ни за море не улететь. Ах, как мне зябко. Имя следующего адресата – Григорий Врачев. Здравия! Я очень ценю творчество всех тружеников и соратников Народного славянского радио. Пользуясь возможностью, хочу от души поблагодарить ведущую передачи «Братья Месяцы», обладательницу прекрасного голоса и скромницу, чье имя я, к сожалению, до сих пор не знаю, так как она не желает подписываться. Передай ей мою искреннюю благодарность за ее труд, за то, что она постоянно радует нас интересными рассказами о быте наших предков, о приметах и преданиях старины глубокой. Полдня искал для нее подходящую по теме песню в подарок. Надеюсь, что песня Алексея Ганиярова «12 месяцев» ей придется по душе. С уважением, Григорий Врачев. Подписываюсь под каждым твоим словом и эпитетом, Григорий, в адрес нашей ведущей передачи «Братьев Месяцев» для нашей Веры звучит песня Алексея Ганиярова «12 месяцев». Слушаем. Закат, вставало солнце вдали, терялись дни, менялись календари, но не умчались в лету без следа надежды светлой года. Они оставили мне верных друзей, они заставили меня стать добрее, смотреть на мир открыто и светло, ветрам и грозам назло. И всегда крылатый и мятежный, вы со мною спутники мои. 12 месяцев надежды, 12 месяцев любви. И всегда крылатый и мятежный, вы со мною спутники мои. 12 месяцев надежды, 12 месяцев любви. Когда всевластна песня в сердце певца, ни время, ни любовь не знают конца, и озаряет даль грядущих лет надежды праведный свет. И всегда крылатый и мятежный, вы со мною спутники мои. 12 месяцев надежды, 12 месяцев любви. Надежды, 12 месяцев. это письмо от Виталия. Всем здравия! В связи с тем, что с 26 на 27 февраля 2017 года праздник День Бога Велеса, поставьте песню «Алатырь Велес» или «Мельница песнь волка» или «Дмитрий Беранже одинокий волк». Благодарю. Ну, я прям растерялась. Три песни. И какую выбрать? Виталий, я учту эти заявки в следующих выпусках, хорошо? А пока в честь знаменательной даты, праздник Бога Велеса, для тебя звучит песня «Одинокий волк». По лесам дремучим, тайными путями ходит одинокий волк. Он луну пугает острыми когтями, знает он в охоте толк. Дерзок мир приводит в трепет ярость молодых волков. Волк с друзьями честен, подлости не терпит и карает вмиг врагов. Высоких трав. А в его жилище крепко спят волчата, к матери носы прижав. Если ты решился стать светлее и чище, велел превратив и лут, вмиг в тебе проснется сильный злой волчище и устроит страшный суд. «26 февраля в моем городе праздновалась христианская масленица. Поскольку это было воскресенье, прощенное, все обнимались и просили прощения у всех подряд, просто так, на всякий случай. Я задумалась, а есть ли смысл в всем действии? Решила посмотреть, что же в ведах по этому поводу, и вот что вычитала. Если человек оскорбляет равных себе, например, друзей, товарищей, которые дурно воспитаны, то в этом случае нужно просить прощения в уме и при встрече с ними вести себя приветливо, так, как будто ничего и не произошло. Если его друзья – благочестивые люди, то обязательно нужно просить прощения вслух. В общем, оскорбление равных людей считается менее греховным поступком. За это человек страдает, но не так сильно. Просить прощения – это очень большая аскеза, но она делает человека по-настоящему привлекательным. Словами мудреца, красота аскета в его способности прощать. Наши предки прибегали к способу прощения, но по конкретным поводам и в конкретных ситуациях, без привязанности к какой-либо дате. Тем паче по ведам прощать можно только 3 раза. В ином случае ты становишься соучастником чужого проступка. Мудрее не придумать. А в эфире вновь, на мой взгляд, хорошая песня. Олег Митяев. «Пилигримы». Мимо ристалищ, капищ, мимо храмов и баров, мимо шикарных кладбищ, мимо больших базаров, мира и горя мимо, мимо Мекки и Рима, синим солнцем палимы идут по земле пилигримы. Увечны они, горбаты, голодны, полуодеты, глаза их полны заката, сердца их полны рассвета. За ними поют пустыни, вспыхивают зорницы, звезды встают над ними, и хрипло кричат им птицы, что мир останется прежним, да, останется прежним, ослепительно снежным и сомнительно нежным. Мир останется лживым, мир останется вечным, может быть постижимым, но все-таки бесконечным. И значит, не будет толка от веры в себя да в Бога. И значит, остались только иллюзия и дорога. И быть над землей закатом, и быть над землей рассветом, удобрить ее солдатам, одобрить ее поэтам. Пришло время зачитать очередной рассказ. Виктор Маслов. История моя такова. Однажды много лет назад я с родичами въезжал в новоприобретенный дом. Куплен он был хоть и в городе, но это все же был настоящий собственный дом с довольно большим земельным участком, на коем были сад и огород, ну и садовые постройки. Как и следует из наших исконных традиций, первой в дом была пущена кошка. Кошку звали Муся. Она была весьма молчаливая, смышленая и очень добрая. Кошку пустили в дверь, она обошла все углы и стала важно ступать по дому, все обнюхивая. Ну а потом были разные бытовые подробности, связанные с селением, которые я пропущу. В общем, все было сделано, и мы всей дружной семьей сели за стол чаевничать и отмечать новоселье. Время в такой дружной компании летит незаметно. И вот около часа ночи вдруг случилось нечто. Дом был прежней старой постройки, и пол в нем был из толстенных досок сантиметров 5 толщиной. Соответственно, такой же толщины была и крышка люка, ведущая в подпол. Квадратная метр на метр и тяжеленная, с петлями с одного края и с кольцом для поднятия с другого. И вот далеко за полночь, в полной тишине, внезапно край с кольцом этой крышки приподнимается на пару сантиметров. Зависает на секунду и со стуком и звяканием кольца падает обратно. Все в шоке. Через секунд 5 повторяется то же самое, но крышка поднимается уже чуть выше и зависает уже на пару секунд. В доме, как в комедии Гоголя «Ревизор», немая сцена. Я вслух всем говорю, что днем лазал под пол, и там все в порядке было. И тут крышка снова начинает подниматься, но уже еще выше, и мы в образовавшейся щели вдруг увидели обиженную мордочку кошки Муси, которая, видимо, попала в подпол, когда я в него спускался, и уснула там. А проснувшись и услышав наши голоса, помяукав как может, а я уже упоминал, что она очень молчаливая у нас, да и голосок у нее тихий. И мы ее за разговорами застольными не услышали и решила сама к нам выбраться. Встав на коротенькую лесенку в подполье, она стала пытаться головой поднимать эту тяжеленную крышку, но долго удержать ее не могла. Из ступора все выпали. Мусю достали, а потом хохотали все до слез, как в мультике про Винни-Пуха. И до сих пор у всех, кто там тогда был, эта история вызывает как минимум улыбку. Может, она вызовет ее и у слушателей нашего радио. Желаю всем добра. Удивительно забавную историю поведал Виктор. Представляю, сколько сильно было желание кошечки Муськи, что она смогла поднять такую тяжеленную крышку. Показав людям недюжую силу воли и духа на пути к освобождению от подвального плена к свету. Песня про кошку Кулитак. В исполнении детского хора слушаем «Кошка беспородная». Ходила, ничего не нашла. Вся ободранная, но хвост трубой. Лишь один печальный глаз голубой. Кошка беспородная, ты сидишь голодная. Позабыта, брошена. Что же тут хорошего? Чем из дома принесем молочка, хлеб и жареные окорочка, и обедки соберем у гостей. Поправляйся, наша киска, толстей. Кошка беспородная, ты сидишь голодная. Позабыта, брошена. Что же тут хорошего? Но ночами она что-то грустит, и, возможно, никогда не простит тех, кто выбросить ее поспешил. Ведь ни сердца нет у них, ни души. Кошка беспородная, ты сидишь голодная. Позабыта, брошена. Что же тут хорошего? Себя. И у кошки появилась семья. Больше нет души. и опять подглядки из чата. Реплика в эфире от Денис Васильевич. Не плюйте на землю, цените жизнь. Верно сказано. Наша земля столь прекрасна, что мы просто обязаны ее беречь. Ведь и мы живы, пока она, матушка, жива. Для Дениса Васильевича «Звездная страна». В явном мире есть начало и конец. Вот и наша программа подошла к завершению. Осталось только напомнить, что выпуск «Стола заказов» выходит в эфир по пятницам в 3:12 и 20 часов по московскому времени, чтобы нас могли услышать во всем славянском мире. Присылайте в «Стол заказов» свои пожелания, добрые поздравления, делитесь радостью и хорошим настроением. Пусть мир станет лучше. С вами была дежурная по столу заказов Валька. Желаю всем добра. Быть добру. Услышимся!